Она снова опутала Антония своими чарами, и он подарил ей большую часть Киликии, восточный берег Аравии, земли Иудеи, где добывался бальзам, Финикию, Сирию, богатый остров Кипр и библиотеку Пергама. Детей же близнецов, которых Клеопатра после сына Птолемея родила Антонию, он кощунственно провозгласил владыками, детьми владык, и нарек мальчика Александром Гелиосом, что по-гречески означает «солнце», а дочь — Клеопатрой Селеной, то есть крылатой луной. Вот как развивались события дальше. «Вернувшись в Александрию, Клеопатра послала мне богатейшие дары, которых я не принял, и стала умолять меня, мудрейшего ученого Олимпия, переехать жить в ее дворец в Александрию, но время еще не наступило, и я отказался. Однако и она, и Антоний постоянно отправляли ко мне посланцев, спрашивая моего совета, и все мои советы приближали их гибель, все мои пророчества сбывались. Один долгий год сменялся другим, еще более долгим, и вот я, отшельник Олимпии, живущий вдали от людей в гробнице, питающийся хлебом и водой, снова возвеличился в Кемете благодаря великой мудрости, которой осенили меня боги-мстители. Чем искренне я презирал потребности плоти, чем вдохновеннее обращал свой взор к небу, тем большую глубину и власть обретала моя мудрость. И вот прошло целых 8 лет. Началась и кончилась война с парфянами. По улицам Александрии провели во время триумфального шествия пленного царя Большой Армении Артавазда. Клеопатра побывала на Самосе и в Афинах. Повинуясь ей, Антоний выгнал из своего дома в Риме благородную Октавию, точно опостылевшую наложницу. Он совершил столько противных здравому смыслу поступков, что добром это уже не могло кончиться. Да и удивительно ли, властелин мира потерял последние крохи великого дара богов разума, он растворился в Клеопатре, как некогда растворялся в ней я. И кончилось все тем, что Октавиан, как и следовало ожидать, объявил ему войну. Однажды днем я спал в камере слепых орфистов в той самой гробнице фараона Рамсеса близ Тапы, где я по-прежнему жил, и мне во сне явился мой старый отец Аменемхет. Он встал у моего ложа, опираясь на посох, и повелел: «Смотри внимательно, мой сын». Я стал всматриваться глазами моего духа и увидел море, скалистый берег и два флота, сражающиеся друг с другом. На судах одного флота развивались штандарты Октавиана, на судах другого — штандарты Клеопатры и Антония. Суда Антония и Клеопатры теснили флот Цезаря. Он отступал, и победа клонилась на сторону Антония. Я еще пристальнее вгляделся в открывшуюся моим глазам картину. На золотой палубе галеры сидела Клеопатра и в волнении следила за ходом сражения. Я устремил к ней свой дух, и она услышала голос мертвого Гармахиса, который оглушил ее: «Беги, Клеопатра, беги, или ты погибнешь!» Она с безумным видом оглянулась и снова услышала, как мой дух кричит: «Беги!» Ее охватил необоримый страх. Она приказала морякам поднять паруса и дать сигнал всем своим кораблям плыть прочь. Моряки с изумлением, но без особой неохоты повиновались, и галера поспешно устремилась с поля боя. Воздух задрожал от оглушительного крика, который сорвался с уст матросов Антония и Октавиана. «Клеопатра бежит! Смотрите, Клеопатра бежит!» Я увидел, что флот Антония разбит, что море стало багровым от крови, и вышел из своего транса. Миновало несколько дней, и снова мне во сне явился мой отец и так сказал: «Восстань, мой сын, час возмездия близок. Ты не напрасно трудился, молитвы твои услышаны. Боги пожелали, чтобы сердце Клеопатры сковал страх, когда она сидела на палубе своей галеры во время битвы при мысе Акциум. Ей послышался твой голос, который кричал: «Беги, или ты погибнешь!» И она бежала со всеми своими судами. Антоний потерпел жестокое поражение на море. Ступай к ней и выполни то, что повелят тебе боги». Утром я проснулся, раздумывая над ночным видением, и двинулся к выходу из гробницы. Там я увидел, что по ущелью ко мне приближаются посланцы Клеопатры и с ними стражник-римлянин».